2. Первый удар был нанесен по богоугодным заведениям. Ненависть к этому миру, крохоборство и ханжество Мышецкий вынес еще со скамьи училища правоведения, справедливо считая, что презрение вдов, сирот, коллег и убогих — дело казенное и серьезное, а не частное и копеечное. «Что вы знаете о доме для сирот?» — спросил Мышецкий. «А там сироты», — мудро ответил случайный попутчик. «Я не об этом. В основном, чьи это сироты?» «А самоходы оставляют переселенцы. Сами-то мрут, а мелюзгу ейную, чтобы не попрошайничали, значится, одна барыня собирает. Знатная барыня». Проезжая мимо ночлежки, ночлежный дом господина советника коммерции Конникова, князь Мышецкий велел остановиться, решил заглянуть и сюда. Тесные каморки, смотритель со своей бабы, украшенные оба симметричными синяками, миролюбиво дули чаек с блюдец, расписанных пышными розами. Со стены грозно взирал на супругов боевой генерал Кауфман, покоритель азиатов, и махал длинной сабелькой. «Не знаю я, не знаю», — заговорил смотритель, ошалевший от появления князя. «И ничего-то мы здесь не знаем. Вот хозяин придет, тогда уж». На дворе ночлежки кисли лужи застоявшейся мочи. Вдоль забора, посеянные грядками, вспухали под солнцем зловонные экскременты, и над ними кружили первые зеленые мухи. «Г...» — показал Мышецкий рукой в перчатке. «Не знаю я. Ничего-то не знаю. Дело хозяйское». Сергей Яковлевич заглянул в помещение ночлежки. Высились ряды неоструганных нар, задернутых ситцевыми занавесками. По углам валялось тряпье и рвань, разило клоповником. Стены были расписаны похабщиной. «Как хозяин», — бубнил смотритель, — «от его попечений. А я не знаю и не велено знать». Покидая ночлежку, Мышецкий прочел у дверей объявление: «За одну ночь 5 копеек». Он быстро прикинул количество мест на нарах, надбавил на тесноту, свойственную русскому человеку, и в уме сложилась немалая сумма. «Я, — сказал он, — мог бы и не служить более, имея только такую ночлежку». «Не знаю я. Ослабоните, ваше сиятельство». Из разговора с полицейским писарем Сергей Яковлевич выяснил, что Иконников — владелец частной фирмы, ведет торг через кяхту, имеет одного сына, который отправлен учиться за границу. «Я его придавлю», — решил Мышецкий, — «сам убежит за границу». Коляска остановилась перед домом сирот. Мышецкий стремительно вышел в переднюю, зацепившись за дверь шпагой. Какие-то приживалки в сером, как мыши, списком шарахнулись от него по своим насиженным норам. Князь повернул туда-сюда ни души. Пустые коридоры. Только откуда-то снизу, словно из преисподней, доносился неровный гул. С трудом отыскал кабинет начальницы. Плоскогрудая, очень высокая дама в длинной шелковой юбке и белой блузке встретила его под громадным портретом герцога Петра Альденбургского, покровителя всех сирот и несчастных. Полное имя этой почтенной дамы звучало несколько опасно для русского языка. Бенинга Бернгардовна Людинсгаузен фон Шульц. С тактом женщины, бывавшей в свете, она выразила свою радость по поводу нанесенного ей визита. Но князь Мышецкий, терпеливо выстояв под этим ливнем ее любезностей, вдруг огорошил начальницу вопросом. «Скажите, Бенигна Бернгардовна, как дети умудряются выговаривать ваше имя?» «О!» — не смутилась дама. «Это очень просто. Мы не сажаем вновь поступившего ребенка за стол, пока он не разучит правила поведения и мое имя, князь. Я бы посоветовал вам, госпожа Людинсгаузен, все-таки сменить ваше имя и отчество на более удобопроизносимые. Вы изволите шутить, князь? Отнюдь. Я вам заявляю серьезно. Изберите для себя хотя бы педагогический псевдоним. Где сейчас находятся дети? Чем занимаются? Покажите мне списки детей, выбывших из приюта за последнее время. Начальница сиротского дома подчеркнуто вежливо предъявила ему тетрадку, в которой с немецким педантизмом было точно указано, кто и когда забрал ребенка из приюта. Оказалось, что в Ренске было немало заботливых тетенек и дяденек, которые частенько забирали детей из приюта. Назывались эти добряки по-разному. Корь, дизентерия, скарлатина. «Так», — сказал Мышецкий, закрывая тетрадку, «я вижу, что мне, вступая в должность, следует сразу же начать с расширения погоста». «Не говорите мне так», — скуксилась дама. «Я сама очень страдала». «Страдать мало. Надо как-то бороться». «Впрочем», — поднялся Мышецкий, — «что я вам говорю, прописные истины? Вы сами знаете. Дети — самая живая связь между людьми. Уберите детей, и человечество распадется». Он замолчал и навострил ухо, прислушиваясь. «Что это за странный гул все время внизу?» Бенигна Бернгардовна пояснила, что дети организованным строем отправляются сейчас на обед в столовое помещение. Зажав треуголку под локтем, он был в парадном, Мышецкий предложил начальнице провести его в столовую. «С удовольствием, князь. Сиротки будут так рады». Что-то не заметил Сергей Яковлевич на лицах детей особой радости, когда они его увидели. За длинными столами, безликие и одинаковые, как солдатики, стояли они в ожидании команды. Надзиратель с замашками фельдфебеля, рожа как бурак, кровь с алкоголем. Хрипло командовал. «Садись! Отставить! Кто там за хлеб хватат? Нече! Дождись, пока я скажу. Все твое будет. Сожрать успеешь». Госпожа Людинсгаузен выжидающе наблюдала за Мышецким. «Они такие потешные», — сказала она. «Особенно малыши». «Охотно верю вам», — согласился Сергей Яковлевич. «Им как раз и место в казарме». Он заметил, что один стол был пуст. Куски хлеба на нем были урезаны в половину доли. От этих мисок, уровненных по линейке в длину стола, от гнутых ножек веяло чем-то печальным. И князь Мышецкий невольно насторожился. «А кто обедает за этим столом?» — спросил он, и призмы его пенсне вдруг сошлись на лице госпожи Людинсгаузен. «О!» — завертелась та, как червяк под каблуком. «Здесь стол, тут дети обедают после других». «Что это значит?» Почтенная дама кинулась искать спасение во французском языке, но от волнения сама не заметила, как перескочила на немецкий. Князь не принял его, повторив свой вопрос на чисто русском. Тогда из вежливости она поддержала его на великом языке Пушкина и Толстого. Но вице-губернатор вдруг припер ее к стенке словами. «Без працы не бенды калалацы. Ведите меня». И она засеменила с ним рядом, шелестя юбкой, стараясь пробиться через стекла пенсне к глазам его, смотревшим в глубину коридора жестко и сурово. «Князь, я вас не поняла. Что вы сказали, князь? Где эти дети?» Она была вынуждена довести его до конца коридора, где на дверях висела весьма красноречивая картинка. Ночной горшок, над которым парила в пространстве величавая розга. «Вы неплохо рисуете, мадам», — съязвил Мышецкий. «Как умею. Вы все шутите, князь. Сергей Яковлевич толкнул дверь, и в нос ему двинуло непрошибаемым ароматом аммиака. В полутемках сжались к кроватям отверженные дети. Мышецкий приподнял одеяло на одной из коек. Так и есть, он угадал. Голые железные прутья, для приличия прикрытые дранинкой. И повсюду этот запах. Его даже мутило. Он повернулся к начальнице. «Сударыня», — вежливо произнес Мышецкий, «а вы никогда не мочились под себя в самую счастливую пору своей жизни?» Лицо начальницы пошло багровыми пятнами, нос ее заострился, и только сейчас Мышецкий понял, какой страшной мегерой может быть эта дама в злости. «Это ужасно! О чем вы говорите, князь?» «А я вот был грешен, как и эти несчастные дети». Он вдруг нагнулся и цепко схватил заверещавшую от испуга девочку лет 5-6. Задрал ей платьице. Конечно, штанишек на ней не было, а бледная попка ребенка была вся прострочена розгами. Этого было достаточно. «Смотрите!» — кричал Мышецкий, уже не выбирая выражений. «Как вам не стыдно? Это же задница будущей жены, будущей матери. Детей надо лечить, не лениться будить их по ночам, а не драть их, как штрафованных солдат». «Как вы смеете?» — вспыхнула начальница, оскорбленная. Мышецкий опустил девочку на пол. «Я смею», — сказал он, переходя на французский. «Вам нельзя доверить даже собаке. Кто поручил вам воспитание детей? Вы спрашиваете меня? Именно вас, сударыня?» Она выскочила в коридор, часто засыпала именами. «Я 30 лет прослужила в Гатчинском сиротском институте. Великая княгиня Евгения Максимовна — перстень с бриллиантом за непорочную службу. Его Величество принц Ольденбургский — золотая табакерка с алмазом». Начальница задыхалась от унижения, но Мышецкий осадил ее властным окриком. «Перестаньте рассыпать передо мной свои туалетные драгоценности. Я знаю этих людей не хуже вас. И я сегодня же буду телеграфировать 4-е отделение собственной Его Величества канцелярии, чтобы отныне вас и на пушечный выстрел не подпускали к детским учреждениям». «Ах!» — сказала Бенигна Бернгальдовна, уже готовая к обмороку. «Ах, ах, как жестоки вы!» «Прекратите юродствовать», — безжалостно добавил Мышецкий. «И будет лучше для вас, если вы покинете губернию, веренную моему попечению». Он вернулся в коляску, его трясло от бешенства. «Погоняй!» — крикнул он. «В тюрьму!»